28. Последствия. Кровь – это жизнь. Странная встреча. После сражения он отыскал Даготала. Сначала он обнаружил гравицикл брата, полностью разряженный и наполовину погребенный в ургальской грязи, неразбитый, брошенный, оставленный после того, как произошло изменение ради жажды бежать и убивать собственными когтями. Он двинулся дальше, перешагивая через трупы убитых воинов гвардии Ворона. Белые символы их легиона скрылись под грязью или были уничтожены в бою. Один из воинов еще подавал признаки жизни. Из-под решетки его шлема доносилось хриплое дыхание. Аргилтал обхватил его шею, сорвал гибкую броню и с громким хрустом позвонков оборвал жизнь Астартес. После мгновенного утоления голода потока эндорфинов не последовало. С каждой минутой сознание Раума покидало разум Аргилтала, с неотвратимостью утекающего сквозь пальцы песка. По мере того, как демон удалялся, в нем восстанавливались собственные инстинкты и эмоции. Вместо жажды крови и нечеловеческого голода он чувствовал опустошенность и очень сильную усталость. Перед ним протянулась его тень, изломанная там, где она попадала на тела погибших. Над шлемом поднимались огромные изогнутые рога. Тело представляло собой кошмарное нагромождение алого керамита и костяных наростов. Его ноги... У него даже не хватало слов. Они сгибались, как лапы хищников, льва или волка, и заканчивались огромными черными костяными копытами. Их все еще покрывала броня. Но силуэт напоминал существо из древних нечестивых мифов. Аргилтал отвернулся от своей тени. В горле заклокотало рычание. Этот запах. Он дважды втянул ноздрями воздух. Знакомый, да. Он шагнул в сторону, позволив тени упасть на другие тела. Вот он, Даготал. Почерневшая груда, окутанная сильным запахом спекшейся крови и пепла. Вокруг него лежали тела валой и серой броне, что придавало останкам вид статуи, кремированной посреди полегшей стаи несущих слова. Где-то вдали еще стучали болтеры. Почему? Битва закончена. Возможно, это казнили пленных. Неважно. Последствия присутствия Раума напомнили о себе сверхъестественным восприятием, и он ощутил приближение остальных. Все они в той или иной степени были похожи на Аргилтала. Малнор превратился в дикое существо, и его бугрившиеся мышцы периодически судорожно подергивались. Таргал сутулился при ходьбе, а его лицевой щиток превратился в оскаленную маску, на которой отсутствовали глаза. Помогало ли ему обоняние или слух, но он с демонической проницательностью чувствовал приближение любого смертного. Вместо когтей, какие были в ходу у большинства галворбок, руки Таргала заканчивались длинными костяными клинками, изогнутыми наподобие примитивных ятаганов. Их поверхность покрывали зубчатые выступы, бывшие прежде цепными мечами. В живых осталось 11 галворбок. Коракс убил больше 2 дюжин. Их расчлененные тела теперь были разбросаны повсюду, алые среди серых. В пылу битвы было нетрудно подавлять ощущение Раума и отмахиваться от приступов боли, вызванной гибелью братьев. Но теперь в мрачном сумраке игнорировать их отсутствие стало намного труднее. Потеря оставила у него ощущение холода. С течением времени незаметное присутствие демона заслоняло мучительная усталость. Раум никуда не ушел, он остался поблизости. Демон дремал. Его холодная сущность пыталась согреться в мозгу несущего слова. Чудовищные трансформации, произошедшие с его телом и доспехами, наконец пошли вспять. Керамид трескался и заново восстанавливал герметичность. Костяные наросты ушли под кожу и растворились в скелете, откуда и вышли. Как еще давно обещал Ингитель, процесс не был безболезненным. Но галворбок уже прошли сквозь пламя этих мучений. В конце концов, это всего лишь боль. И им приходилось переживать и худшее. Некоторые заворчали, когда начала восстанавливаться физиология Астартес. Но никто не застонал, пока трещали кости и скручивались мускулы. Тем не менее, их заметили. Воины из других легионов видели их до и после битвы, и многие в той или иной мере проявили свое брезгливое недовольство. Повелители ночи попросту не подходили близко к Гал Ворбак. А когда Аргелтал подошел к Севатару, капитан снял шлем и сплюнул кислотную слюну под ноги несущему слово. Сыны Хоруса, Астартес самого воителя, с гораздо большим желанием обсуждали их изменения. Аргелтал неохотно шел им навстречу. Зато Ксафин, медленнее остальных, восстанавливавший облик Астартес, казалось, с радостью стремился просветить сынов Хоруса относительно будущего, уготованного избранным воинам богов. Аргелтал подождал еще час, пока его кости перестанут скрипеть и стонать от боли, а затем ощутил настоящее блаженство, когда отстегнул зажимы на вороте и снял шлем. На поле боя пахло выхлопными газами и насыщенной химическими снадобьями кровью, но он едва ли это заметил, впервые за несколько недель ощутив на лице дуновение ветра. Сзади послышались уверенные и тяжелые шаги. Он понял, кто это, даже не оборачиваясь. «И как ты себя чувствуешь?» – раздался ожидаемый голос. «Сильным, чистым, праведным, а потом холодным, опустошенным, подвергшимся насилию». Аргелтал повернулся и посмотрел в глаза подошедшему. «Я и сейчас чувствую внутри себя демона, но он ослабел и дремлет. Я уже пережил изменения и обратные превращения, но и теперь не могу этого описать. Меня беспокоит сознание, что все это повторится, но в то же время я этого жду. Мне не хватает слов, чтобы выразиться точнее». «Мы видели, как вы сражались», — заметил его собеседник. «Настоящие благословенные сыны». Аргелтал сделал глубокий вдох, все еще наслаждаясь воздухом мира, а не профильтрованным кислородом доспеха. «Перед битвой я был резок с тобой, наставник. Я прошу прощения». Улыбка не затронула губ Эриба, но в его глазах на мгновение вспыхнула искренняя теплота. «Больше не наставник». Аргелтал отвел взгляд, уставившись на поле сражения. Тысячи и тысячи закованных в броню тел, сотни разбитых танков, корпуса сбитых десантных катеров, еще догорающих в воронках, оживленные вопли пожирателей миров, собирающих черепа, назойливое жужжание цепных мечей. Воины семи легионов изменников с их помощью потрошили трупы, собирая трофеи. «Я не жалею, что много лет назад предпочел меч Крозиусу. Как я уже не раз с тех пор убедился, чтобы стать проповедником, мне не хватает слов». Эрик подошел ближе и встал рядом с бывшим учеником, осматривая картину опустошения. На его броне потрескавшейся и сильно обожженной были отчетливо заметны следы сражения. Эрик никогда не посылал воинов в битву без того, чтобы возглавлять их лично. Выпуклые гравировки, описывающие его подвиги аккуратными колхидскими рунами, утратили цвет в пламени, и из-под содранной краски блестел металл керамита. «Я уверен, в ту ночь состоялась первая попытка Астартес убить другого Астартес. Аргелтал ничего не забыл. Как-то давно, когда я в первый раз стоял в городе серых цветов, примарх мне говорил, что ты простил меня за ту ночь. Примарх был прав». Аргелтал прищурился. «Я никогда не просил у тебя прощения, только не за тот случай. Тем не менее, я тебя простил. Ты полагаешь, что я в своих методах зашел слишком далеко, а я так не считаю. В этом вопросе мы никогда не придем к единому мнению. А ты уверен в правильности подобной реакции? В том, что было справедливо поднять оружие на своего брата? Ты был прав, когда пытался убить капеллана своего легиона?» «Да», — без колебаний ответил Аргелтал. «Я и сейчас верю в свою правоту. Я бы убил тебя, если бы мне представился такой случай». Лицо Эриба осталось бесстрастным. «Если не считать той первой и последней измены, ты был лучшим учеником, верным, умным и сильным сердцем и волей». «Верным. Мысль Раума была сонной, едва оформленной в пелене усталости. Она заставила Аргелтала насторожиться, поскольку он догадывался о намерениях демона. «Порой я задаюсь вопросом», — сказал он, — «какая часть нашей лояльности запрограммирована в нашей крови?» Вмешательство не укрылось от Эриба. Геносемя меняет любой легион, но несущие слово не станут с одинаковым пылом следовать за Аврелианом к победе и к поражению. Мы идем за ним, потому что он прав, а не потому, что так велит нам долг. Аргелтал кивнул, не выражая ни согласия, ни протеста. «Мне нужны ответы», — сказал командир Гал Ворбак. Он произнес это таким твердым и суровым тоном, что Эриб повернулся к нему лицом. «Ты считаешь сейчас подходящее для этого время?» — спросил он. Аргелтал цинично усмехнулся в лицо своему бывшему наставнику. «Мы стоим среди останков двух легионов, уничтоженных руками изменников на поле первого сражения гражданской войны в Империуме. Сейчас самое время поговорить о предательстве, Эриб». Губы капеллана дрогнули в намеке на улыбку. «Спрашивай. Ты и так прекрасно знаешь, о чем я спрошу. Так что избавь меня от повторения вопроса». «Примарх», — Эриб, оставаясь как обычно политиком, заговорил бесстрастным тоном. «Ты хочешь, чтобы я рассказал, чего мы с главой флотилии Легиона достигли за те 40 лет? Сейчас не время для подобного разговора. Большая часть из того, что мы узнали, содержится в книге Ларгара». Скривившиеся губы Аргелтала показали его отношение к такому ответу. «Которое, как мне кажется, наполовину написано тобой лично», — сказал повелитель Гал Ворбак. Эриб признал его замечание легким наклоном головы. «Да, я добавил туда некоторые ритуалы и молитвы, и Корфаэрон тоже. Мы многому научились и направляли примарха не реже, чем он нас». Аргелтал недовольно заворчал. «Выражайся яснее». «Как скажешь, подожди-ка секунду». Эриб опустился на одно колено и вонзил свой гладиус в горло агонизирующего воина гвардии Ворона. Двинувшись дальше, он вытер кровь с клинка промасленным лоскутом ткани, который достал из поясной сумки. «Ты не знаешь, как все это было, Аргелтал. После посещения Великого Ока Ларгар был в смятении. Его вера в Императора уже рухнула. А истина, обретенная на краю галактики, не столько вдохновляла его, сколько причиняла мучения. Им на долгие месяцы овладела нерешительность. Корфаэрон снова принял на себя командование флотилией. И нам ничего не оставалось делать, как обрушить свою ярость на все встреченные миры. Несмотря на возвращение Ларгара, Легион не ощущал радости от присутствия примарха. По правде говоря, Аврелиан не был уверен, что человечество готово узнать об этом ужасе. У Аргелтала кожа покрылась мурашками. «Ужасе!» «Это слово примарха, а не мое». Эриб толкнул ногой еще одно тело. Когда из решетки шлема послышался хриплый вдох, капеллан повторил процедуру казни, не забыв вытереть клинок. «Легион не противился новой вере. Мы в равной мере не только воины, но и философы, и этим гордимся. Все знали, как боги много поколений назад сеяли зерна веры в нашу цивилизацию. Созвездия. Культы всегда обращаются к звездам за ответами. Сами старые дороги. Лишь несколько несущих слова воспротивились истине, тогда как большинство в какой-то мере всегда ее ощущали». Несколько несущих слова воспротивились. Мозг Аргелтала кольнула неприятная мысль. «Была чистка? Чистка в наших собственных рядах?» Прежде чем ответить, Эриб обдумал свои слова. «Не все захотели повернуть против Империума. Кое-кто верил, что в стагнации заключается сила, что стазис сохранит цивилизацию. Теперь в нашем легионе сопротивляющихся не осталось. Итак, несущие слово в тайне от других легионов уничтожали несущих слово». Аргелтал медленно вдохнул, не желая знать, но и не в силах удержаться от вопроса. «Сколько их погибло?» «Достаточно». Признание явно не доставило Эрибу ни малейшего удовольствия. Немного. Ничто по сравнению с количеством отвергнутых в нечестивых легионах, но достаточно. Они обошли обугленный каркас Рено, принадлежавшего сынам Хоруса. Гусеницы бронетранспортера были разбиты и разбросаны по земле, словно выбитые зубы. На покатом зеленом корпусе остались отметины болтерного огня. Водитель был мертв, убит тем снарядом, который разбил лобовую броню машины. И его зеленовато-синий доспех покрывали пробоины от осколков. Воин так и остался лежать в своем кресле. «Мне почему-то кажется, что это не единственный твой вопрос», – пробормотал Эрик. Аргилтал почесал щеку, проверяя тайком, не перетерпело ли его лицо новых изменений. По крайней мере, сейчас он еще оставался самим собой. Пока демон дремлет, мутация заперта в его генетическом коде. Он знал, что изменения вскоре вернутся. От одной только этой мысли Раум шевельнулся, медленно извиваясь во сне, словно дикий зверь. «Кустодис», — сказал Аргилтал, — «ради того, чтобы сохранить им жизнь, мы вынесли долгую ссылку. Ритуал Ксафина заставлял их молчать. Скажи, Эрик, зачем все это? Мы очень хотели бы быть рядом с Примархом. Этого хотят все, несущие слово, любой флотилии легиона. Мы – Гал Ворбак». Аргилтал ударил кулаком по борту Рено, оставив в броне вмятину. «Спокойнее, Аргилтал». «Мы», – повторил командир, – «это Гал Ворбак. Мы ценой своих душ принесли истину Примарху. Я не требую почестей, я спрашиваю, по какой причине нас отправили в долгое изгнание». Эрип зашагал вперед, оставив танк и двух воинов-саламандр, которые погибли под его гусеницами. «Вы прибыли и развеяли часть сомнений Примарха, в то время как я и Корфаэрон разжигали в нем пламя убежденности. Мы посетили те первые покоренные нами миры, где позволили втайне чтить старые пути. В тех мирах желание Ларгара просветить Империум разгорелось заново. Тогда почему нас не позвали? Ритуал Ксафина для сохранения их молчания. Я знаю этот ритуал», — прервал его Эрик. «Я сам его написал после нескольких недель общения, а потом передал Ксафину. И каждый раз, когда я произносил заклинание, ритуал действовал все лучше. Заклинание, чары, колдовство. От таких слов пробирала дрожь. Одних только слов было достаточно, чтобы по коже забегали мурашки. На склоне горы начиналось сооружение погребального костра и платформы для сынов Хоруса, чтобы возвысить их над меньшими легионами. Аргилтал и Эрип оставили эту работу без внимания. В твоем голосе я слышу несогласие, Аргилтал. Ты не горишь желанием их прикончить и можешь не уверять в обратном, я все равно распознаю ложь. Мне бы не хотелось их убивать. За это время мы сблизились, участвуя во многих сражениях. Но я должен знать, зачем их надо было оберегать. Они нужны мне живыми, — наконец признался капеллан. Это я уже понял, — фыркнул Аргилтал. Но почему? Из-за того, кто они есть. Представь себе форму жизни, не способную к воспроизводству. Представь, что она создает собственные копии. Но процесс далек от совершенства. Эта форма жизни достигает бессмертия, производя лишь ослабленные версии, и так идет поколение за поколением. Мы представляем собой пример такого процесса. От императора произошли примархи, от примархов Астартес. Мы – особи, которым император приходится не только создателем, но и дедом. Аргилтал кивнул, ожидая продолжения, и едва не улыбнулся, вспомнив их занятия, когда они еще были учителем и учеником, наставником и послушником. «Мы – третье поколение этой генетической линии. Но вдруг наши инженеры плоти, наши апотекарии и психически одаренные воины смогли бы использовать эту связь с императором в качестве оружия против него? Неужели нам не следует воспользоваться этим шансом?» Аргилтал пожал плечами. «Я не понимаю, как это возможно». Эрик усмехнулся. «Вспомни о старых путях. Вспомни все, что тебе известно об этой вере из архивов. Подумай о тех суевериях и догмах, который император надеялся стереть из области человеческих знаний во время его драгоценного Великого Крестового Похода. Сколько самых искренних и глубинных верований человечества основаны на жертвоприношениях и заклинаниях, скрепленных кровью. Кровь – это жизнь. Кровь – это средоточие миллионов чар, связь между заклинателем и жертвой, или подношение для привлечения сил из варпа. Если у тебя имеется кровь существа, ты можешь составить яд, который убьет только его и никого другого, оборвет одну жизнь, но сохранит все остальные. И наша кровь – это кровь императора, закончил вместо него Аргел Тал. Да, но разбавленная и отфильтрованная в процессе массового производства. В ней слишком много искусственных химических компонентов, чтобы использовать в алхимии или колдовстве. Наша связь с предком слишком слаба. Алхимия. Колдовство. Аргел Тал не мог не отметить иронию в том, что даже с демоном в душе он с отвращением слушает, как эти слова произносятся с невероятной легкостью. Да, за время его неофициального изгнания ветер перемен действительно дул очень сильно. Эрип вновь посмотрел на поле битвы, где железные воины собирали тела с грубой эффективностью, характерной для этого легиона. Танки, оснащенные огромными лопастями, двигались грудом трупов и толкали их к погребальному костру. «Ты понимаешь?» – спросил он, продолжая наблюдать за подготовкой к похоронам. «Ты веришь, что Кустодис более крепко связаны с Императором?» «Верно. Они созданы с использованием того же генетического кода. Но наш был профильтрован для массового производства, их кровь чище». Истори существовало предположение, что император является примархом кустодианской гвардии. Аргел Тал покачал головой. «Живые кустодис нужны тебе из-за их крови», — сказал он. «Но твои надежды основаны на мифе. Надо учитывать любое оружие», — бесстрастно ответил Эрик. Кроме императора, ни у кого не было возможности изучить Кустодис. А знание – это сила. Его приходится тщательно охранять. К настоящему моменту мы испробовали ритуалы с кровью 11 легионов, и все они закончились неудачно. А вдруг мы овладеем тайной генетического кода Кустодис? Мы сможем использовать эти знания и нарастить свои силы, а не только нанести вред врагам. В главной флотилии Кустодис, которыми командовал Як, давным-давно погибли в сражении. Аквилон и его подчиненные остались одной из немногих возможностей. А для успешного проведения ритуала их кровь должна быть взята из бьющегося сердца. У Аргел Тала возникла еще одна мысль. Но он заговорил, еще не успев ее обдумать. Но разве не примархи являются ближайшими родственниками императора? Ты мог бы воспользоваться их кровью для своих ритуалов. Эрип рассмеялся. Аргел Тал впервые за всю свою жизнь увидел, как капеллан по-настоящему искренне смеется. Истина из уст младенца. Эрип все еще улыбался. Но где ты видишь хоть одного согласного на это примарха? Здесь нам не удалось захватить ни одного из сынов императора. И ты можешь быть уверен, что ни Хорус, ни Аврелиан не горят желанием отдать свою кровь для подобных манипуляций. Аргел Тал нерешительно замолчал. Из зажатого в руке шлема послышался треск вокса. «Мой лорд!» – прозвучал голос командующего флотилией Торва. Несущий слово глубоко вздохнул и неохотно надел шлем. Мир вокруг него мгновенно потемнел и замерцал отметками целеуказателя. «Аргел Тал тебя слушает!» «Мой лорд! Последние 4 наших корабля выбрались из варпа. Окули Император требует немедленной посадки на Де Профундис. Прими его, теперь это уже не важно. У них возникнут подозрения. Но в ярость может привести единственное свидетельство. Мы вернемся на орбиту через час и разберемся с ними. Корабль сильно пострадал. Довольно сильно, но мы справились. Единственное серьезное повреждение было на той палубе, где находится святилище Легиона. Несколько сквозных пробоин, но все поврежденные секции изолированы, опасности нет. Аргел Тал напряженно сглотнул. «Облаженная леди, в безопасности и полном здравии. Эохарский патруль убедился в этом 30 минут назад. Вражеская флотилия превратилась в пыль и тучи обломков. Как идет сражение на поверхности? Несколько мгновений Аргелтал молча смотрел на окружающее его опустошение. «Победа за нами, Балок! Пока достаточно и этого».